Глава 33. Речи сторон были окончены, и судья резюмировал все показания. Динни и ее отец заняли теперь места на последних скамьях. Ей были видны Джерри Корвен, все еще сидевший впереди своих защитников, и юный Роджер, сидевший один. Клэр отсутствовала. Крум тоже. Судья говорил очень медленно, словно с трудом цедил слова сквозь зубы. Динни была поражена тем, как точно он запомнил чуть ли не все показания. Он почти не заглядывал в свои записи. Не нашла она также в его словах ничего, хоть сколько-нибудь искажавшего эти показания. Глаза его были обращены в сторону присяжных, хотя время от времени они закрывались, но голос лился непрерывно. Иногда судья вытягивал шею и тогда вдруг напоминал не то священника, не то черепаху. Затем снова втягивал ее и продолжал говорить, словно обращаясь к самому себе. «Так как улики не имеют той безусловной убедительности, которая нужна данному суду...» «Явного нарушения супружеской верности не было», — подумала Динни. «То защитник истца в своей талантливой речи подчеркнул, и совершенно правильно, особое значение общей правдивости показаний. Он обратил ваше внимание на то, что ответчица отрицала факт возобновления супружеской близости между нею и истцом в тот день, когда он был у нее на квартире. Защитник высказал предположение, что ее могло побудить к такому отрицанию желание пощадить чувства соответчика. Но вы обдумайте и то, может ли женщина, утверждающая, что она в соответчика не влюблена, не поощряла его ухаживаний и не допускала никаких интимностей, может ли она пойти на клятву преступления только ради того, чтобы не задеть его чувства? Ведь, согласно ее версии, с самого начала их знакомства между ними была только дружба и больше ничего. С другой стороны, если вы в этом пункте верите истцу, а у него едва ли могли быть причины настолько веские, чтобы дать ложную присягу, то отсюда следует, что вы не верите ответчице, опровергнувшей показания, которое могло скорее послужить ей на пользу. Трудно допустить, чтобы она сделала это, не питая к соответчику более теплых чувств, чем простая дружба. Это действительно очень важный пункт, и ваше решение относительно того, где правда, в утверждении мужа или в отрицании жены, представляется мне основным фактором в вопросе о правдивости всех прочих показаний ответчицы. У вас имеются только так называемые косвенные улики. А в подобных делах правдивость сторон – момент чрезвычайно важный. Если вы убедитесь, что та или другая сторона не говорит правды в одном пункте, то тем самым теряют убедительность и все остальные показания этой стороны. Что касается соответчика, то хотя он и кажется искренним, все же нельзя забывать следующего обстоятельства. В нашей стране, хорошо это или плохо, существует традиционный обычай, что если мужчина ухаживает за замужней женщиной, то он ни в коем случае не должен, выражаясь вульгарно, выдавать ее. Поставьте перед собой вопрос. Может ли этот молодой человек, совершенно очевидно и по его же признанию пылко влюбленный, давать показания свободно и правдиво? Однако, оставив в стороне вопрос о правдивости, вы не должны поддаваться и внешним впечатлениям. В наше время отношения между молодежью обоих полов очень простые и свободные. И то, что могло бы казаться решающим в дни моей юности, теперь ничего не доказывает. Что касается ночи, проведенной в автомобиле, то обратите особое внимание на слова ответчицы, когда я спросил, почему, когда фары погасли, вы не остановили какую-нибудь машину и не попросили проводить вас до Хенли. Она сказала, мы не подумали об этом, милорд. Я предложила мистеру Круму ехать следом за какой-нибудь машиной, но они мчались слишком быстро. Обдумайте в свете этих слов, действительно ли ответчица искала простейший выход из создавшегося положения, состоявший в том, чтобы следовать за какой-нибудь машиной в Хенли, где фары, безусловно, могли быть исправлены. И откуда ответчица, во всяком случае, могла бы вернуться в Лондон поездом. Ее защитник пояснил, что приезд в Хенли в столь поздний час и на неисправной машине мог показаться подозрительным. Но она, по ее утверждению, не замечала, чтобы за ней следили. А если так, то почему она опасалась вызвать подозрения? Динни перестала смотреть на судью и устремила взгляд на присяжных. И пока она пыталась проникнуть в эти невыразительные лица, в ее уме утвердилась одна основная мысль. Не поверить легче, чем поверить. Ведь если и сгладится временное впечатление от лиц и голосов допрашиваемых, то разве для присяжных не окажется наиболее убедительной пикантная версия всей этой истории? До нее донеслось слово «убытки», и она опять посмотрела на судью. «Так как», — продолжал он, — «если вы решите в пользу истца, то встанет и вопрос о возмещении убытков. И в связи с этим я должен обратить ваше внимание на некоторые чрезвычайно сложные обстоятельства. Нельзя сказать, чтобы денежные иски в бракоразводных процессах были особенно в ходу в наши дни, или чтобы суд относился к ним сочувственно. Теперь уже не принято связывать мысль о женщине с мыслью о деньгах. Лет 100 тому назад бывали такие случаи, когда муж продавал свою жену, хотя это и тогда считалось противозаконным. Но эти времена, слава богу, давно миновали. Правда, можно и теперь требовать через суд возмещения убытков. Но это не должно делаться из мести. И притом следует разумно сообразовываться с материальными возможностями соответчика. В данном случае истец заявил, что деньги будут положены им на имя ответчицы. В наши дни так обычно и делается при возмещении убытков. Относительно же средств соответчика, примите во внимание, если вам придется обсуждать вопрос о размерах взыскания, что, по словам его защитника, который берется это доказать, у соответчика средств нет. Юристы никогда не заявляют о таких вещах без вполне достаточных оснований. И я думаю, вы можете в этом отношении вполне верить соответчику, когда он говорит, что у него есть только его служба, которая дает ему 400 фунтов в год. Таковы те данные, с которыми вам следует считаться в случае обсуждения размеров суммы, имеющей быть взысканной с соответчика. А теперь, господа присяжные, призываю вас к выполнению вашей обязанности. Исход процесса будет иметь огромное значение для будущего заинтересованных лиц. И я уверен, что вы отнесетесь к этому со всем должным вниманием. А сейчас, если вам угодно, вы можете удалиться». Динни была поражена тем, как он почти мгновенно погрузился в изучение какого-то документа, который взял со своего стола. «Он действительно славный старик», — решила Динни, и опять стала смотреть на присяжных, встававших со своих мест. Сейчас, когда муки Клэр и Тони Крома кончились, ничто ее больше здесь не интересовало. Даже зал был сегодня почти пуст. «Люди приходили сюда только за тем, чтобы насладиться чужими страданиями», — с горечью подумала она. Чей-то голос около нее сказал. «Если вы хотите видеть Клэр, она еще в Адмиралти Корт». Дорнфорд в мантии и парике сел рядом с ней. «Какое резюме сделал судья?» «Очень справедливое». «Он и сам справедливый». «Но на воротниках адвокатов следовало бы написать крупными буквами. Справедливость, добродетель и некоторый излишек ее вам бы не повредил». «Вы можете с таким же успехом написать это на ошейниках ищеек. Но даже и этот суд лучше, чем он был раньше». «Очень рада». Дорнфорд сидел молча и смотрел на нее. А она думала, парик ему идет. Генерал, наклонившись к ним, спросил. «Какой срок они дают для уплаты судебных издержек, Дорнфорд?» «Обычно двухнедельный, но он может быть продлен». «Приговор нужно считать предрешенным», — сказал генерал, нахмурившись. «Что ж, зато она освободится». «А где Тони Кром?» — спросила Динни. «Я видел его, когда входил. Он тут, в коридоре у окна, совсем рядом. Вы сразу найдете его. Хотите, я пойду скажу ему, чтобы он подождал?» «Если можно». «А потом, когда все кончится, я очень прошу вас всех к себе». Они кивнули Дорнфорду в знак согласия. Он вышел и больше не возвращался.